Матерь Агни-йоги. В каком бы мире ни жил человек, жизнь этого мира всецело захватывает его и является для него реальностью. Другие миры обычно забываются. Исключения, как правило, редки. Это и понятно, так как оболочки, в которых он находится, соответствуют именно данной среде. Объединение миров это нарушит и позволит человеку, находясь в плотном теле, участвовать и в жизни тонкого мира. Эволюция неудержимо влечет человечество к утончению своего физического аппарата, то есть тело, которое при достаточном утончении даст возможность приобщиться к надземному миру. Знаков к этому уже много дается. А наука поможет прорубить окно в тонкий мир.